Валерия неслась по опустевшим улицам, отгоняя все мысли. Сейчас ей нужно было только одно – как можно дальше уйти от этого эшафота, куда ее затащил дотошный котятич. Придется на некоторое время исчезнуть, а для этого нужны деньги. Безопасности у нее еще немного есть. Пока доморощенный детектив дозвонится до всех своих следственных структур, а учитывая поздний час, произойдет это не скоро. Григу они ничего сообщать не станут. Скорее всего, не станут. Уж во всяком случае, не потащатся к ним домой, а по телефону о таком не скажешь. Значит, дома обо всем станет известно только завтра. Валерия остановилась среди каких-то двух гаражей в глухом, неосвещенном дворике, достала сотовый телефон и привычно набрала домашний номер. Трубку подняли сразу, и Симка по-деловому ответил: «Вас слушают, говорите». У Валерии ком подступил к горлу. «Сима, как вы там?» «Мам!» – обрадованно заверещал сын. «У нас все нормально, ты где?» «Сынок, а папа дома?» Слова давались с трудом. Голос отвратительно дрожал. «Нет, ты же знаешь, у него производственные дела. Он же тебя утром предупреждал. Мама, с тобой все в порядке? Ты где? У тебя ничего не случилось?» «Ничего не случилось, детка. Просто немного перебрала лишнего, поэтому заночую у подруги». «Мам, вас тут мужик спрашивал. По-моему, воздыхатель тети Саши. Он нашел тебя?» «Еще нет». «Ладно, сынок, я потом перезвоню». Валерия отключила телефон и постаралась выключить эмоции. Домой ехать небезопасно. Просчитать-то она просчитала действия котятича, но как знать? И на старуху бывает все, что угодно. А рисковать сейчас нельзя, да и смысла нет. Больших денег Григорьевы дома не держали, а из-за маленьких голову подставлять было верхом глупости. Найти же сейчас мужа практически невозможно. Она никогда не вникала в его дела, поэтому и представления не имела, где может обитать супруг. Легче было найти кого-нибудь из его менее занятых сослуживцев. Например, Сатаева. Того самого, которого она так настойчиво сватала Александре. Необремененный семейными узами, Сатаев был, тем не менее, очень привязан к своему коттеджу и покидал его крайне редко и неохотно. Да и наличные у него водились всегда. Валерия оглядела себя в зеркальце и осталась довольна. Все-таки ее ждала встреча с мужчиной, и ей как никогда необходимо на него произвести впечатление. Машина выбралась из укрытия и быстро набрала скорость. Через несколько минут Форд уже подъезжал к роскошному зданию из светлого кирпича. Около вычурной калитки Валерию остановил крепкого сложения мужчина с овчаркой. Ее не впустили на территорию коттеджа, но любезно сообщили, что хозяина нет, но он только что звонил и обещал прибыть с минуты на минуту. Валерия отогнала машину с освещенной дорожки и встала в густую тень елок, которые росли здесь в изобилии. Надо приучать себя жить невидимкой. Ждать пришлось недолго. Вскоре в поле зрения появилась кавалькада из четырех разномастных авто, среди которых Валерия сразу узнала родненький поджерик. Очень славно, вот и Грик явился. А у Глебушки, похоже, назревает небольшой междусобойчик. Мужички решили расслабиться после трудов праведных. Валерия усмехнулась, и тут же ее глаза полыхнули злобой. А вот и слабительная. Из машин со слащавым кокетством стали выпрыгивать длинноногие девочки нетяжелого поведения. Валерия, затаив дыхание, ждала. Кто же выйдет из-под жера? Первым вышел Грик. Галантный кавалер протянул руку и вывел из машины раскрашенную крепенькую блондинку в ярко-голубой шубке. «Да, Гриня, сколько я билась, а из села тебя не вытянуть. И где только отыскал такую свиноматку? Грик рассыпался в любезностях, то и дело наклоняясь к самому уху спутницы. Руки Валерии впились в руль. «Значит, ты, дорогой, кабелируешь потихоньку? Это сколько же ты меня за нос водил? Говоришь, дела производственные. Мальчишки одни, а ты с потаскухами. Какой сегодня вечерок откровенный выдался? Однако с деньгами здесь облом». Ее гордость ни за что не позволит именно сейчас просить его о помощи. Да ведь и не просить надо, а что-то решать. Но с ним ни говорить, ни видеться она сейчас не могла. Уж лучше и в самом деле за решетку, чем туда, к ним. Так где же можно еще частично озолотиться? К папеньке тоже дорожка закрыта. Старик двинулся в политику, и малейший трен для него будет равносилен краху. Помимо всего прочего, старый скупердяй просто так из-за доченьки деньгами сорить не будет, это точно. Он скорее в свете предвыборной кампании родную дочь сдаст правосудию. Пожалуй, стоит съездить еще к Архипову. Тот мужик денежный, может и дать. Надо торопиться, спешить. Валерия потихоньку выехала из-за елок и помчалась разыскивать еще одного банковского работника. В отличие от коллег, Архипов в кутеже не участвовал, и она застала его дома. Но денег он не дал. Как человека осторожного, его то ли смутил поздний визит гостей, то ли насторожила сама ситуация. Жена крупного бизнесмена ездит по ночам и сшибает бабки. Он погрустнел глазами, широко развел руки и печально произнес: «Голубушка, да откуда же у скромного служащего наличка в столь поздний час? Разве только рублей 200 судить могу? Да ведь это вас не устроит». «Вы правы, Степан Леонидович, не устроит. Что ж, желаю процветания скромному служащему, а я с удовольствием прослежу все ваши продвижения по службе», — не удержалась гостья. Больше ехать было некуда.